Глава 9. В последнее время мне начало казаться, что Алиса и проблемы – слова-синонимы. Каждый раз, когда мы с ней куда-то выходили, происходило что-то из ряда вон выходящее. У нас не было ни одного свидания или прогулки, которая закончилась бы без приключений. И вот сейчас у мертвеца хоть и не было глаз, но он смотрел на нас с таким пронзительным взглядом, что стало ясно – он собирался напасть. Но мне не было страшно. В последнее время это чувство напрочь атрофировалось, словно его отключил легион, хотя и не мог знать наверняка, может, он и в самом деле это сделал. Еще не выяснилось, какое именно ментальное влияние он на меня оказывает. Услышав эту мысль, легион хмыкнул, но на этот раз комментировать не стал. Видимо, ему уже тоже напрочь надоел этот спор. «Алиса, ну ты как всегда», — сказал я девушке и стянул с плеч лямки своего рюкзака. «Я просто забыла», — попыталась она оправдаться. «Думала, что положила, а нет». Алиса опустила взгляд к земле. Ей явно было стыдно за эту оплошность. Она из семьи некромантов и должна четко знать, как именно приходить к бодрствующим мертвецам. И уж тем более в ее случае не стоило забывать о подобном. Будет настоящий позор, если она погибнет из-за такой мелочи, как гостинец. Насколько я помнил, согласно традициям, мертвецам подносили что-то съедобное. Чаще всего это были сладости, которые человек любил при жизни, но я понятия не имел, что при жизни предпочитал дедушка Алисы. В сумке у меня завалялась только одна карамелька. Я достал ее и протянул мертвецу. Конфета упала на костлявую ладонь, на которой почти не осталось плоти, и мертвец взглянул на нее. Понятия не имею, как он видел, учитывая, что глаз у него не было, но об этом я могу в любой момент расспросить некромантов. Мы с Алисой замерли в ожидании реакции. Ведь такой гостинец тоже могли посчитать оскорблением, но дедушка Алисы кивнул, а затем громко рассмеялся. Смех его звучал зловеще, словно доносился из самой преисподней. «Ну, нашли, как выкрутиться. Молодцы!» — хриплым голосом сказал он, развернул конфету и отправил ее себе в рот. «А зачем вам есть?» — поинтересовался я. «Вы же уже мертвый». У него от языка почти ничего не осталось, он даже не почувствует вкус. «Так мы хотя бы на мгновение можем почувствовать себя живыми», — грустно ответил старик. «И тем, кто имеет плоть, это сделать гораздо проще, нежели духом». «Понятно», — кивнул я. Из-за слов мертвеца сделал вывод, что у зомби еще остаются человеческие эмоции и какие-то связанные с ними потребности. Они могли есть, не испытывая вкуса, но все равно это доставляло хотя бы частичку былого удовольствия. Духи же этого сделать не могли, а потому они были куда более холодными, и редко можно было заметить, что их угрюмое выражение как-то меняется. «Так вот, почему ты не хочешь отказываться от этого гнилого тела?» — фыркнула Алиса. На ее лице не осталось ни капли стыда. Однако я был уверен, что девушка сделала выводы, и подобное не повторится, по крайней мере, в ближайшее время. «Да-да», — закивал мертвец. Он неодобрительно помотал головой, ведь бесконечно это продолжаться не может. Я думал, что сейчас она ему лекцию начнет читать, но девушка сменила тему. Уважение к мертвым в ней тоже воспитывали с самого детства. «Так что, как у тебя дела на кладбище?» — поинтересовалась Алиса. «Что нового?» «Ай, ничего», — махнул рукой мертвый старик. «Нам разрешено выходить только ночью. Даже живых не попугать», — пожаловался он. Да, это была весомая проблема. Но, по крайней мере, теперь я выяснил, что мертвецы пугают живых только для развлечения. Если они в своем уме, то вредить им не собираются. «И что, неужели на этом все?» — возмутилась Алиса. «Меня столько лет не было, а ты даже ничего не расскажешь?» Мертвец демонстративно задумался. «Кое-что интересное, пожалуй, все-таки было», — неуверенно проговорил он. «И что же?» — в глазах Алисы блеснуло любопытство. «Сектанты стали захаживать, но они нас не боятся», — с разочарованием закончил он. «Почему не боятся?» — удивилась Алиса. «Они там все пытаются кого-то призвать», — пояснил старик. «Если появляемся, мы обычно говорят: «Не мешайте», а если игнорировать, начинают стрелять». «Стрелять?» — здесь уже удивился я. «Разве сторож кладбища не должен это пресекать?» «Обычно этот человек и отвечает за то, чтобы живые не тревожили мертвых, не наоборот». «Должен», — ответил мертвец, — «но кладбище же государственное, а у них с обеспечением всегда проблемы. Кто будет сюда нанимать толкового сторожа? Обычно он спит пьяным, да таким крепким сном, что его и танка не разбудит». «Понятно», — кивнул я. Это было одно из немногих исключений, где бюджет урезали даже у аристократов. На кладбищах простолюдинов по этой логике вовсе нет никаких сторожей, хотя и не проверял. «Так кого там пытаются призвать эти сектанты?» — задорно спросила Алиса. Эта группа странных людей ее очень заинтересовала. Я же не придал этому значения, ведь каких только сумасшедших в мире не встретишь. Вон один в моей голове засел. «Как кого? Сатану?» — хохотнул старик. Услышав это, Алиса тоже рассмеялась. Один я остался серьезным, зная, что сатана — это один из видов демонов. И Алиса тоже это знала, потому я не очень понимал ее халатного отношения. «Над чем вы смеетесь?» — прямо спросил я. «Как над чем?» — удивилась Алиса. «Простые людишки пытаются вызвать сатану». «У них никогда это не получится», — ответил мертвец. «А адекватные маги никогда в эту секту не войдут». Но тут я мог бы поспорить, ведь в любом правиле встречаются исключения. «Знаешь, почему?» — спросила Алиса, широко улыбаясь. «Почему?» — поинтересовался я. «Да потому что нас еще в академии учили, что любой несогласованный призыв заканчивается смертью», — объяснила девушка. «И надо найти по-настоящему сумасшедшего экзорциста, чтобы он согласился на такое». Я же по-прежнему оставался серьезным. После того, как в моей голове поселился легион, я многое узнал, в том числе и то, что обычный человек может призывать демонов. Это случается в исключительных случаях, для этого используют призывающие артефакты или печати. Хорошо, что в наших мирах о таком не знают. Но это не значит, что сектанты сдадутся и не изобретут нечто подобное. Легион показывал мне эти схемы, там не нужно много ума или каких-то специфических навыков, всего лишь немного демонической энергии для артефакта или магии-экзорциста для печати. А поскольку у нас продаются артефакты-накопители, то купив такой, и обычный человек может заполучить немного магии почти любой стихии. Артефакты темных магов продавались только темным магам, ибо при взаимодействии с такой энергией постоянно возникали несчастные случаи. «Кстати», — вдруг вспомнил мертвец, — «время-то уже позднее, значит, скоро придут». «А также начнут восставать и другие», — догадался я. Собственно, именно поэтому Смоленское кладбище считалось одним из самых опасных. Здесь похоронено очень много некромантов, которых родственники воскресили сразу же после смерти, но жить в своих домах они не оставались. У некромантов было принято оставлять воскресших в дорогих склепах на кладбищах, где есть все удобства. Алиса рассказывала, что в их склепе есть даже телевидение и телефон. Мертвец даже мог кому-то позвонить и поболтать, но такое возможно только в семьях сильных некромантов, у тех, кому хватает родовой энергии, чтобы поддерживать мертвецов живыми в течение десятков, а то и сотен лет. «Так что, хотите посмотреть на сектантов?» — с надеждой спросил мертвец. «Может, хоть у вас получится их напугать?» Словно это единственное, что его интересовало. У меня не было желания заниматься пуганием людей чисто ради развлечения, поэтому я вопросительно посмотрел на Алису, ожидая ее ответа. «Я бы сходила», — задумчиво произнесла она. «Можно вызвать энергетическую фигуру. Вот они офигеют», — рассмеялась она. То, о чем она говорила, было не то что заклинание, скорее шалость, которой студенты пугали новичков в университете. Старшие курсы научились делать из собственной энергии фигуру демона, а потом он изображал, что нападает на новичка. В университете на парах этому не учили. Это знание передавалось от одного курса к другому, только между учениками. Дошло до того, что принцип создания энергофигуры знали все, даже те, кому это было не нужно. Способ был очень простой, а сложно не запомнить, когда это обсуждают везде и по несколько раз. Примерно так со мной и произошло. «Мне кажется, это плохая затея», — высказал я свое мнение. «Напугайте их до инфаркта, еще сами виноватыми останетесь». А мне бы лишних разбирательств с органами правопорядка не хотелось. Был в университете один случай, когда первокурсника так довели до нервного срыва, вызвав вокруг него сразу 5 энергофигур страшных демонов. Он потом 2 недели лечился у менталиста и еще месяц собирался с духом, чтобы вернуться в университет. «Саш, ну они же сами хотят вызвать демона!» — усмехнулась Алиса. «Вот покажем им, как выглядит демон!» «Да, раз уж мертвецы их не пугают!» — фыркнул старик, явно разочарованный этим фактом. «Сань, ну давай соглашайся! Что ты морозишься, как девка?» — прозвучал в голове голос легиона. Не сомневался, что он поддержит эту идею. Этому лишь бы поразвлечься. С другой стороны, это были сектанты, которым явно следовало преподать урок. Увидят один раз, как выглядит демон. Все дурные мысли из головы выбьются. Примерно так это и работает на младших курсах у тех, кто еще грезил желанием приручить демона или договориться с ним. Вся наивность исчезала в один миг. «Хорошо, пойдемте», — согласился я. «Ура!» — воскликнула Алиса и захлопала в ладоши. До начала представления пришлось ждать целый час. Сектанты собрались ровно в центре кладбища между дорогими склепами. У них уже был заготовлен там свой ритуальный круг, который представлял какое-то подобие пентаграммы, ничего не значащей. Было видно, что дневные охранники пытались ее стереть, но когда ее рисуют здесь почти каждую ночь, избавиться достаточно сложно, и большинство линий четко прослеживались. Как и сказал дедушка Алиса, здесь собралось 14 человек, все в темных одеждах, с черными волосами, у кого-то на лице виднелся пирсинг. У сектантов была своя мода, и понять ее мне было не дано. Некроманты тоже предпочитали темные цвета и чаще всего рождались с черными волосами, но при этом они всегда выглядели дорого и стильно. Они сами по себе создавали мрачное впечатление у людей вокруг. Здесь же, по сектантам, было видно, что они намеренно пытались это сделать, накладывая излишний грим. Девушки делали броский макияж, крася губы черным, а у парней в большинстве своем были длинные волосы. Я не увидел здесь никого старше 30 лет. Что еще раз подчеркивало, как наивно они смотрят на ситуацию с демонами, полагая, что смогут обрести власть хотя бы над низшим. Для этого нужно быть владыкой, как минимум, а никому иному демоны подчиняться не станут. Первым делом сектанты дорисовали свою печать, затем расставили вокруг нее раскладные стулья, которые принесли с собой. Из черных пакетов полез дешевый алкоголь, незатейливые закуски в виде чипсов и сухариков и то, чем можно разбавить все это действо. Пакетированный сок. Это напоминало обычную пьянку на кладбище, нежели что-то серьезное. Понятно, почему Алиса и ее дедушка так над ними смеялись. При виде всего этого и мне захотелось засмеяться. Мы наблюдали из-за стен склепа, так что нас видно не было. Да даже если бы сектанты нас засекли, навряд ли обратили внимание. Раз уж их живые мертвецы не пугают, что уж говорить о живых людях. «О, смотри, пентаграмму дочертили», — тихо сообщила Алиса. «Ты настолько уверена, что если вложить в нее энергию, ничего не будет?» — уточнил я у девушки. Она замялась, не спеша отвечать. «В университете нас учили, что любая пентаграмма имеет смысл. Просто если мы начертили ее неправильно, то произойдет что-то нехорошее, от призыва демона до взрыва. Это при соблюдении всех правил, если студент просто перепутал символы и таким образом создал что-то новое. Если же сами линии выведены неправильно, то ничего не произойдет. В черчении пентаграмм было много нюансов, и мы их изучали все 5 лет, пока учились в Московском университете магии». «Пожалуй, ты прав. Всякое возможно», — наконец сказала Алиса. «И хорошо, что мага среди них нет», — кивнул я. «А купить артефакты, накопители они вряд ли додумаются. Да и, судя по дешевому алкоголю, денег у них на такое точно не хватит». «Давай уже их напугаем», — усмехнулась она. «Давай», — ответил я улыбкой и задрал рукав толстовки, обнажая родовую печать на запястье. Она зажглась ярко-синим пламенем, которое потянулось к пальцам, сорвалось с них вниз и впиталось в землю. Так делалось специально, чтобы жертва не видела, откуда будет создана фигура. В университете же между зачарованными стенами и полом это было сделать гораздо сложнее. Магия проходила через влияние других стихий крайне неохотно. Здесь же энергия без проблем прошла по земле и вышла рядом с ритуальным кругом. Прямо к нему я не собирался отправлять энергию, все-таки лишний риск мне ни к чему. Рядом со стулом одного из сектантов загорелся огонь, будто он разжег костер для того, чтобы пожарить шашлыки на кладбище. «Твою мать!» — выругался парень и вскочил со своего стула. «Неужели получилось?» — вскрикнула стоящая рядом дама. Радости ее не было предела. «Наконец-то получилось!» — закричала другая девушка. Столько счастливых возгласов при виде демона, а именно им они считали то, что сейчас собиралось из пламени, я раньше не слышал. Пламя поднялось выше на 2 метра и быстро обрело форму. Теперь оно походило на сотканного из огня демона. Осталось самое веселое. Обернувшись к рядом стоящему парню, демон взмахнул своей лапой и опустил ее на него. Парень рефлекторно увернулся, упал на землю и начал дрожать. Звуки издавать эта фигура не могла, но она и без того прекрасно внушала ужас. Внезапно к ней подбежала девушка. «Пожалуйста, возьми мою душу, исполни мое желание!» — прокричала она. «Я готова служить демону!» Это точно человек с поехавшей психикой. С ней я проверил тот же фокус, но она не отклонилась, не увернулась, продолжила стоять на одном месте, а потому лапе демона пришлось остановиться прямо над ее головой. Девушка стояла прямо, смотря вверх, и не было на ее лице ни капли страха. 5 сектантов ринулись бежать, явно осознав последствия своих действий, но остальные остались. Правда, несколько просто от страха не могли сдвинуться с места. Но к девушке присоединилось еще трое, и хором они прокричали. «Возьми наши души!» Что ж, больше я их никак напугать не могу. Да даже если здесь еще пятеро липовых демонов появятся, они только пуще обрадуются. «Все, пора заканчивать этот спектакль», — сказал я и мигом развеял энергию. Она рассыпалась синими искрами на землю. «А это было весело», — улыбнулась Алиса. «Весело?» — переспросил я. «Большая часть не испугалась, а искренне готова продать свои души демонам. А теперь представь, скольким людям это и правда удалось». Обернувшись, я увидел, как Алиса помрачнела. Поняла мой намек на историю ее отца, но у того хотя бы была веская причина. Он не был предателем человечества и не желал служить демонам. Он хотел спасти свою дочь и был готов ради этого на все. Здесь же обычные придурки были готовы просто так отдать свои души демонам, и если бы они встретились с реальным существом, то он бы в самом деле с радостью забрал их души. Будь моя воля, я бы отправил сектантов в психушку, чтобы им выбили эту дурь из головы, и они не рисковали своими жизнями понапрасну, причем не только своими. Из-за настоящих предателей рода людского страдает все человечество. Что уж говорить о Второй мировой магической войне, когда душу продал один из правителей Германии. Ради демонов он был готов завоевать весь мир, и только благодаря тому, что остальные страны сплотились, удалось его победить. Он собрал сильную армию, в ней были не только одержимые, но и люди. Обычные люди, которые искренне верили в то, что когда демоны придут к власти, настанет лучшее время. И сейчас, смотря на этих сектантов, я видел таких же идиотов, потому что они вызывали у меня только злость и ничего больше. «Саня, между прочим, хороший вариант. Поглотил бы их души и сразу поднялся бы на ранг, при том, что они сами готовы тебе их отдать», — заявил Легион. «Нет», — строго ответил я демону, — «убивать своих не стану. И порабощать тоже. Даже если это полные идиоты, возможно, они еще повзрослеют и наберутся ума». «Опять твои принципы», — печально произнес он. «Ладно, тогда пойдем отсюда. Нечего смотреть на еду, которую не можешь съесть». «И нечего смотреть на дураков, которых не можешь сдать в психушку. Туда таких не берут. А жаль». «Уходим», — сказал я Алисе. «Ты уверен?» — спросила она. «Можно преподать им еще один урок». «Они не поймут», — уверенно ответил я. «Демон напал на них, а они только и были готовы подставиться». «Тут ты прав», — вздохнула девушка. «Здесь только менталист поможет. Или методы психологического воздействия, но мы в любом случае не станем этим заниматься», — помотал я головой. «В мире есть куда более важные вещи, которым нам стоит уделить внимание. Лучше убить пару лишних демонов, чем пытаться исправить людей». «Ты доложишь в Орден?» — поинтересовалась Алиса. «Да, они должны знать, что есть такие люди. Когда обратят внимание на жалобу, то улучшат охрану этого кладбища». «Уверен, что государственная служба, отвечающая за охрану этого места, хорошо получит по шапке. Может, тогда ее сотрудники возьмутся за голову, и хотя бы на какое-то время этого хватит». «То есть сектантам придется просто собираться в другом месте?» — хмыкнула Алиса. «Да, этим все равно, где бухать свои символы чертить», — подтвердил мертвый старик. «Не спорю», — согласился я, — «но и просто так это оставлять тоже нельзя». Сектанты так нас и не заметили, пытаясь повторно вызвать демона, которого только что видели. «Почему не работает? Он же только что был здесь!» — истеричным голосом спрашивала одна из девушек. «Вернись, пожалуйста!» — молилась в пустоту другая. Я не мог больше наблюдать за этим безумием. Мы попрощались с дедушкой Алисы, проводили его до склепа, а затем вышли из кладбища. Я вызвал такси. «Хотели повеселиться, называется», — хмыкнула Алиса. «Мне было совсем не весело», — также мрачно ответил я. «Лучше бы мы подождали, пока мертвецы плясать начнут. Они эти танцы каждую ночь устраивают, там и то веселее». Это развлечение меня интересовало куда меньше, чем чокнутые, за которыми мы только что наблюдали. «Но зато теперь ты знаешь, что сектанты — это особая группа сумасшедших, и на них привычные методы не работают», — ответил я. «Ага», — печально вздохнула Алиса. Рядом с ней ненадолго материализовалась Арахна, и девушка охотно опустилась на корточки, чтобы погладить ее. Все это время паучиха незримо следовала за нами. Некоторые моменты я и вовсе забыл, что она рядом, насколько хорошо она умела скрываться. Уставшие, мы вернулись в отель. Здесь на телевизоре сразу включили список ужастиков, доступных для просмотра, и Алиса выбрала свой любимый. Фильм назывался «Ходячие мертвецы». Под него мы и уснули. Утром я встал раньше Алисы и отправился по своим делам, ради которых сюда и приехал. В центре Петербурга на Лиговском проспекте находился офис консультирующей компании «Ментальное здоровье». Я был записан на самое раннее время. Вежливая девушка-секретарь уточнила все мои данные и отвела к Архонту. Я зашел в просторный кабинет, в котором не было никаких излишеств. За столом сидел пожилой мужчина. Его длинные седые волосы были собраны в хвост, а борода аккуратно подстрижена. Он был в дорогом костюме, а на столе стояла табличка «Новиков Николай Федорович». «Здравствуйте, ваше благородие», — поздоровался я, обращаясь по титулу, поскольку заранее узнал, кем является архонт-менталист. «Доброе утро, ваше благородие», — слегка сонным голосом ответил Николай Федорович. «Расскажите, что вас ко мне привело?» «Несколько дней назад я был на экспертизе в Москве», — начал я объяснять. «Менталист и антимаг сказали, что на меня было совершено сильное ментальное воздействие, настолько сильное, что в определенном участке мозга уже живого места нет». Но я не знаю, кто мог это сделать, и никак не могу найти менталиста, ответственного за это. — Понятно, — задумался Архонт. — Значит, вы хотите это исправить. Сразу вам скажу, что задача сложная. Есть вероятность, что полностью избавиться от влияния будет невозможно. — Я бы хотел попробовать и как минимум узнать, как именно на меня воздействует, — объяснил я, — и от этого уже буду отталкиваться. — Что ж, это возможно, — кивнул Николай Федорович. «В таком случае я проведу диагностику. Вам нужно будет сидеть смирно и не двигаться». Архонт поднялся со своего места. Общался он очень уважительно, еще бы учитывая, сколько денег стоит консультация, не говоря уже о самом лечении. Все-таки это была частная организация, зарегистрированная как психологическая клиника. Здесь работали и другие менталисты, но попасть к Архонту стоило дороже всего. Несколько моих зарплат в городе Муроме и вдобавок премия. Но я должен был знать, как на меня влияет легион. «Да никак, я тебе уже говорил!» — злобно ответил он. «Видно, я уже достал его с этой темой». «Да достал!» — подтвердил он. Вместо того, чтобы ответить, я прикрыл глаза и, даже ничего не видя, почувствовал, как Николай Федорович водит руками над моей головой. Стало тяжело. Я ощутил давление, словно мою голову сковали тисками. Затем закружилась голова. Все было ровно так, как на приеме у прошлых экспертов. Но в этот раз меня не вырубало. Видимо, воздействие было менее внушительным или более аккуратным, учитывая ранг менталиста. Через пару минут я услышал, как Николай Федорович вздохнул и сказал. «Можете открывать глаза, я закончил». Распахнув веки, я почувствовал усталость, резко начал клонить в сон. «Некоторое время будете чувствовать слабость, это нормально», — пояснил Архонт. «После проведения диагностики пройдет в течение часа». «Так что вы узнали?» — задал я главный вопрос. «Если честно, я понятия не имею, что с вами», — развел руками Архонт. «Серьезно, последний раз я такое говорил, наверное, лет 10 назад, когда ко мне привели человек с похожим случаем». «А вот это уже интересно. Значит, мой случай не уникальный, и есть шанс разобраться». «У вас я вижу точно такую же картину», — продолжил Николай Федорович. «На вас невозможно поставить какую-то ментальную метку или что-то внушить, потому что ее некуда ставить. Но при этом я не вижу ни одного заклинания, которое бы воздействовало на вас, ни одной команды». «Но почему так? Мне хотелось узнать как можно больше подробностей». «Обычно, когда менталист оказывает свое влияние, он оставляет следы», — объяснил он. «Они похожи чем-то на узоры, переплетающиеся в вашей голове, и по ним можно точно или примерно, в зависимости от того, как менталист изменял свою магию в течение жизни, определить, что именно с вами сделали. Но здесь я не вижу ни одного узора». «А что вы увидели?» — спросил я. «Обычно от головы исходит бледное светлое свечение. Так его видят менталисты», — пояснил архимаг. «В вашем случае я увидел в той части мозга, о которой мы говорим, затемнение». «А вам доводилось уже такое видеть прежде? Возможно, он и в самом деле увидел легиона». «Да, как я сказал, уже был такой случай 10 лет назад. И помимо этого, черепно-мозговые травмы тоже дают такой эффект», — ответил Николай Федорович. «Так что, мне кажется, заключение экспертов было ошибочным. Скорее всего, они почувствовали не ментальное влияние, а повреждение мозга, и это нельзя убрать с помощью ментальной магии». «Понятно», — кивнул я. «А поскольку в вашем случае я бессилен, то вам полагается 80% скидка на прием», — добавил он. «Спасибо», — холодно ответил я. «Скидка меня интересовала куда меньше, чем собственная голова». «Вы можете обратиться к лекарям», — посоветовал Архонт. «Они проведут диагностику с помощью техники или артефактов и, возможно, смогут восстановить поврежденный участок. Скажите, у вас были травмы за последние годы?» «Да», — кивнул я. «Я буквально восстал из могилы». «Что?» — не поверил Николай Федорович. «Меня похоронили заживо», — пояснил я. «А до этого на мою семью напал демон, и травм там было хоть отбавляй». «Что ж, в таком случае это могут быть последствия этого случая», — задумчиво произнес Архонт. «Если травма незначительная, она может никак не влиять на вашу жизнь до самой смерти, либо может с возрастом развиться, у вас что-то нехорошее. Здесь я вам уже конкретно не подскажу». «Понял вас», — кивнул я и поднялся. «Значит, нужно обратиться к лекарям». «Хотя к ним я уже не пойду. Здесь я ответы получил, и теперь осталось окончательно убедиться в своей теории». «Да», — подтвердил Николай Федорович. «Всего доброго», — улыбнулся напоследок архимаг. Вышел я из клиники, мягко говоря, разочарованным. Я надеялся узнать хоть какую-то информацию о влиянии легиона на меня, но сколько бы я ни искал в доступной мне литературе или не опрашивал менталистов, толком мне никто не мог ответить. Навигатор показывал, что до отеля идти ровно 40 минут, потому я решил прогуляться, погрузившись в собственные мысли. Было тяжко осознавать, что я не могу знать наверняка, воздействует на меня легион или нет. Понятно, что сила изменила меня, но вот воля... Что будет со временем с моей волей? Мне бы очень не хотелось, став архонтом или даже кем-то более сильным, превратиться во врага человечества. Мысли прервала вибрация телефона. Это звонила Алиса. Хотя странно, я же предупреждал ее, что у меня будут дела рано утром. «Алло», — ответил я. «Саш, мне срочно пришлось уйти из отеля», — шептом сказала она. «Что? Зачем?» — спросил я, предвидя очередную проблему. «Дядя попросил встречи, а у нас не принято отказывать родственникам», — объяснила Алиса. «Хорошо, я подожду тебя в отеле», — ответил я. Фух, она хотя бы не нажила себе на голову новых неприятностей. «Это еще не все», — продолжила она. «Так, рано я обрадовался. Вот всем нутром чувствую, что неприятности где-то рядом». «Только не говори, что твой дядя хочет познакомиться со мной», — вздохнул я. «Ты угадал», — подтвердила девушка. «Он сказал, что хочет увидеться с тобой и вручить тебе кое-какой подарок. Не спрашивай, что это, я без понятия. Так что, придешь?» «Скидывай адрес».